Глава 26. Саид. Отделавшись от матери, позвонил секретарю и попросил отменить все встречи на сегодня. Часов до трех. Освобождать весь день было слишком даже для Милены. Хотя какая она все-таки манящая, страстная, отзывчивая. Я до сих пор не мог успокоиться, а в паху все стояло колом. Хотел ее до безумия. Еще что-то примешивалось, но я до конца не мог понять, что. «Сынок, ты только не дури, чтобы девочку эту не обижал. Она мне нравится». «Тебе нравятся все девочки, что женского пола». «Не скажи. Это особенная. Умная. Врач. Видно, что хорошая. А не те твои профурсетки». Закатил глаза. За последние годы, что мать решила обзавестись внуками, а следовательно и женить своего единственного сына, она перетаскала мне дюжину девиц. Жаль, отца уже давно нет в живых. Погиб от ранения на задании. И что его потащило тогда на войну? Жена, ребенок, свой бизнес. В общем, отправил мать, а сам решил вернуться обратно. Теперь она не отвертится. Пока не трахну Милену, не успокоюсь. Сколько можно, учитывая ее реакцию, заниматься анонизмом? Правильно, достаточно. А если она снова начнет воротить нос, то... Надо подготовиться. Заехал в цветочный. Обычные красные розы показались пошлыми, белые, вычурными. И когда это в последний раз я думал про то, какой букет подарить? Примерно никогда. Флористка с заискивающей улыбкой предложила мне какие-то странные букеты. Но потом взгляд зацепился за бежевые пионы. Ткнул пальцем в них. «Ох, это самые дорогие цветы в нашем салоне. Кремовые еще не распустились. Вам сколько?» «Все». Процедил я. Достали эти девицы, набивающие себе цену даже в момент, когда я покупаю цветы другой женщине. Вот Милена никогда передо мной не заискивала. Не про нее такая история совершенно. Сцепил руки, зубы. И что там еще? Оплатил. Цветы и правда не дешевые. Но почему-то в голове мелькнула мысль, что Милена этого достойна. Как вспомню дерзкий взгляд, горящие вызовом глаза. Это ее возмутительно короткая стрижка. Я же терпеть не мог короткие волосы. Что случилось? Зато результат мне понравился. Я бы сказал, что рискую произвести фурор. Направился домой. Там меня ждала звенящая тишина. Аж страшно стало. К чему бы это? С букетом, как идиот, прошел дальше. Сбежала, что ли? На нее это не похоже, да и охрана не докладывала. Нашел Милену ожидаемо рядом с аппаратами. Открыл дверь и едва не выронил букет. «Это что такое?» Девушка стояла наклонившись в совершенно эротичной позе. И я бы заподозрил ее в постановке. Но она так самозабвенно ковырялась в настройках чего-то, что даже не заметила, как я вошел. Зато я заметил. Заметил ультракороткий халатик, из-под которого выглядывали белоснежные чулки. Заметил небольшую укладку. Заметил просвечивающееся белье в кои-то веки не бесшовное. Оторопел. Ничего себе. Это чем я заслужил такую метаморфозу? Не то чтобы меня это не радовало, но смотрелось подозрительно. Все же от Милены можно было ожидать чего угодно. Усыпляет мое внимание, чтобы потом ударить побольнее. Назначить мне клизму очередную? Я уже задолбался их выкидывать. Волосы волосами, но не настолько же. В штанах горел огнем. Вид девушки был настолько соблазнительным, что я не мог больше терпеть. Прямо с букетом стал приближаться. Она вздрогнула, развернулась. Букет шмякнулся из моих рук, а челюсть последовала по той же траектории. «Твою мать!» Милена покраснела и даже было дернулась прикрыться. Но в последний момент передумала. «Ты... это... Милена...» Прохрипел я, потому что халатик оказался распахнутым. Девушка предстала передо мной в образе развратной медсестрички. В чулках, шикарном белье, не скрывавшем ее прелести. Вот вообще ни разу. И поясе. Где она прятала такое сокровище? И правильно ли я понимал, что можно расценивать как приглашение? Можно же? Плевать. Я не железный и никогда не претендовал на человека здравомыслящего. В этом плане. Кажется, с тремя часами я погорячился. Надо было отправить сообщение секретарше, что сегодня меня не будет. Возможно, завтра с утра тоже. Милена мило краснела и зажималась. Но когда я начал движение, неожиданно выставила вперед руки. «Постой». «Серьезно?» «Мила, теперь меня остановить может только ядерный взрыв. И то не факт. Перед смертью я просто обязан сделать с тобой это». «Давай договоримся об условиях». «Чего?» Непонимающе тормознул я. Девушка же спокойно и деловито подошла ко мне. Провела пальчиком по щетине, отчего дернулся кадык и, кажется, вся моя жизнь. Затем сказала: «Никаких претензий, никакого продолжения. Только так, как сказала я. Лишаете меня девственности с комфортом. А дальше мы возвращаемся к отношениям пациент-врач». Попытался сдержать удивление. «Ничего себе! Еще ни одна женщина не ставила меня в такую позу». Тем не менее, я был возмущен настолько, что, не раздумывая, кивнул, подхватывая ее под задницу. «Ну, наконец-то!»